грузинское многоголосие. Музыка, несущая историю народа. Музыка и пение здесь имеют такое же важное значение, как вино, застольные тосты и гостеприимство. Окруженная величественными Кавказскими горами, страна веками развивала свои музыкальные традиции, сохраняя их, несмотря на исторические испытания. С древних времен грузины пели в домах и в полях, на праздниках и в минуты скорби. Их многоголосые гармонии появились еще в дохристианскую эпоху и стали неотъемлемой частью народного самовыражения. Главная особенность местной музыки — уникальная вокальная полифония, не имеющая аналогов в мире. Грузинское многоголосие завораживает, пробуждает глубокие эмоции и трогает до слез. Сейчас мы погрузимся в мир грузинского многоголосия, узнаем больше о его истории и значении, чтобы понять, почему эта музыкальная традиция занимает особое место в культуре страны и признана достоянием мирового наследия. Что делает грузинское многоголосие особенным? Грузинское многоголосие, или полифония, это древний музыкальный стиль, который развивался в течение веков. Он настолько уникален, что был признан шедевром нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Особенность полифонии заключается в трехголосном пении, где один голос ведет основную мелодию, второй создает гармонию, третий украшает звучание особыми интонациями. Грузинское многоголосие — это не просто исполнение нескольких партий, а особая вокальная техника, заключающаяся в использовании близких друг к другу нот, создающих неповторимый, узнаваемый звук. Песня, которую знают все. «Мравал Жамиери». Если вы хотя бы раз были на грузинском застолье, то наверняка слышали «Мравал Жамиери». Это одна из самых значимых песен, которую исполняют, чтобы пожелать долгих лет жизни и благополучия. Название переводится как «Многие лета», и песня действительно несет в себе благословение и добрые пожелания. Ее можно услышать на свадьбах, юбилеях, больших застольях и любых торжественных мероприятиях. Что делает «Мравал Жамиери» особенной? Эта песня исполняется в многоголосной традиции, создавая мощный, глубокий эмоциональный эффект. Ее поют без музыкального сопровождения, что подчеркивает чистоту звучания. Это музыкальное благословение, в котором слышится история, уважение и сила традиций. Музыка, которая объединила мир. В 2020 году, во время пандемии, в Грузии записали видеоролик с исполнением «Мравал Жамиери» и девизом «Ты не один» на 40 разных языках. Это было сделано для поддержки людей по всему миру в период изоляции. Песня прозвучала как символ надежды и солидарности, напоминая каждому, что даже в трудные времена мы остаемся едины. Где можно услышать грузинские песни? На застолье. Это одно из самых естественных мест, где звучит многоголосие. В храмах. Грузинские церковные песнопения создают невероятную атмосферу. На фестивалях и концертах. Местные ансамбли выступают по всему миру, поражая слушателей глубиной звучания. В ресторанах. Во многих ресторанах можно услышать живое многоголосие, а в некоторых заведениях ежедневно проходят программы с традиционными песнями и танцами. Какую роль играет пение за столом? В Грузии говорят, что если за столом звучит песня, значит, все идет как должно. Пение объединяет людей, наполняет праздник искренностью и радостью, создает настоящую атмосферу гостеприимства. Настоящая грузинская супра — это когда после тоста разливается вино, а затем звучит протяжная, многоголосная песня, в которой слышится и история, и душа народа.